Или можно ли это иметь, и он разрешил, то есть он благословил оружие. Надо сказать, что по тогдашним законам римляне требовали от евреев, чтобы только нож можно было носить с собой не длиннее человеческой ладони. А меч в те времена считался, как бы сейчас сказали, незарегистрированным оружием. А там было два меча. Это все равно, что если в какой-нибудь монастырской маленькой общине будет два автомата Калашникова. Игумен скажет, ну пускай остаются на всякий случай, мало ли пригодится, в дороге тем более. Поэтому христиане, они иногда вынуждены защищаться. Но когда мы защищаемся на войне, убиваем кого-то, мы знаем, что это грех. И поэтому по церковным законам, если человек участвует в войне, во время военных действий убивает кого-то, во время войны он может исповедоваться, причащаться. Но как только война кончилась, он отлучается от причастия на год, на два года, даже на три года. Потому что он пролил человеческую кровь. И здесь не важно, там справедливая война, несправедливая война. Конечно, это важно, но в любом случае он виновен. В любом случае он виновен. Когда Авраам узнал, что его племянника Лота вместе с жителями Содома и Гоморры захватили в плен, его племянник сначала поселился в окрестностях Содома и Гоморры, потом перебрался, уже жил в Содоме. И когда была война против конфедерации городов, в том числе Содома и Гоморры, то Лот попал в плен. То Авраам вооружил отряд и напал с разных сторон на тех людей, которые захватили его племянника вместе с другими жителями Содома и Гоморры. И Авраам освободил племянника, но попутно так получилось, что он спас Содом и Гоморру. И Авраам испугался. Авраам очень испугался, что он исчерпал весь лимит Божьих благословений. Нападение было в ночи на врагов, и Авраам мог предположить, что убивая людей с той стороны, он мог убить и какого-то праведного, или он мог убить человека, который в потенциале был праведник, то есть шел путем покаяния, совершал тешува, покаяние. Готовился к исправлению. И он испугался. И тогда к нему явился Бог и утешил его. И сказал, что награда его велика. То есть ты ее не исчерпаешь. Даже если что-то не так совершишь. Потому что Аврааму могло показаться, что он лимит Божьих благословений как бы исчерпал. Вот так Божьи патриархи относились к ведению военных действий. То есть они себя очень строго спрашивают. Прочитаем еще эту заповедь о имуществе врагов. Если найдешь вола врага твоего или осла его, заблудившегося, приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего, упавшим под ношею своею, то не оставляй его, разбьюсь вместе с ним. С другой стороны, вот эта заповедь учит нас нежестокому обращению с животными. Если вол заблудился, он страдает. Если осел упал под ношей, то надо его развьючить, то есть снять эту ношу, облегчить его состояние. Бог заботится о всех животных. В книге Псалтыри очень много об этом говорится. В Псалтыри говорится, что когда лев выходит ночью и рычит, то он молится, он просит у Бога пищи. Но какой же охотник, войдя в лес, начнет стрелять просто в воздух? И действия льва, как понимает их Давид, они нелогичны. Он выходит на охоту и рычит громко. Он должен притаиться, сидеть в засаде. Он просит у Бога пищи, говорит Давид. Или птенцы в гнездышке кричат, кричат птенчики. Кому они обращаются? Они просят у Бога. И Бог им посылает. Бог заботится о каждой птице небесной. И когда Иона проповедовал в Ниневе, в городе великом, где было 120 тысяч человек, и Иона ожидал, что эти города провалятся под землю, Ниневе и ее окрестности, то Бог сказал, что в этом городе 120 тысяч человек, которые не могут левую руку отличить от правой, и множество животных. Почему Господь так сказал? И множество животных. И тем самым Господь показал, что Он не хочет, чтобы животные страдали, тем более из-за людей. Понятно, там грешники могут провалиться. Это, кстати, тоже милосердие Божие, если грешники проваливаются. Потому что если наказание получают в этой жизни, им будет облегчение в той жизни. Это закон справедливости. Мегет от мегет, мера за меру. И жестокое обращение с животными – это грех. Если, например, кто-то имеет дома собаку, это грех. В квартире, если кто-то держит собаку, это издевательство над собакой. Собака – очень подвижное животное. Она должна на природе жить, она должна бегать, прыгать, скакать, визжать. Если кто-то имеет собаку в квартире, вы же видите, как она радуется, когда она выходит на улицу. Некоторые собачки сидят и в окошко смотрят, смотрят. Потому что это неестественная среда обитания для них, квартира. Им надо бегать, прыгать, скакать. Мало того, что она не может прыгать, бегать, скакать, она постоянно терпит. Ей же надо и в туалет ходить. Поэтому это издевательство над животными. А потом те люди, которые вот собаководы, они выводят породы собак, делают их мизерными, с помощью специальных приспособлений уродуют их, чтобы в следующем поколении они уже такими и рождались. Это садизм по отношению к животным. Это недопустимо. Поэтому эти люди, они, хотя и говорят, что они там любят своих собак, они жестоко обращаются с ними, они ограничивают их свободу. Человек может убить животное, но он не может это сделать ради развлечения. И поэтому охота ради развлечения, она всегда осуждалась христианской церковью. Но если ради добычи пищи, то это можно. Далее мы читаем. «Не суди превратно тяжбы бедного твоего». Выше мы прочитали, и бедному не потворствуй в тяжбе его. Мы поняли, почему. А здесь сказано, не суди превратно тяжбу бедного твоего. Таким образом, Господь уравновешивает как бы одну заповедь с другой. Да, если бедный не прав, он должен быть наказан. А богатый оправдан. Если бедный не прав по отношению к богатому. Но слова «не суди превратно тяжбы бедного твоего», они говорят о том, что бедный заслуживает все-таки снисхождения. И он нуждается в справедливости, которую он не может купить для себя, как богатый. Поэтому к нему должно быть особое отношение. Он не может себе нанять хорошего адвоката, потому что хороший адвокат, он много стоит. Далее сказано, удаляйся от неправды и не умерщвляй невинного и правого, ибо я не оправдаю беззаконника. Вот два слова, невинного, правого.